Джордж Холгерт из Госдепартамента Соединенных Штатов. Тяжеловатый, напыщенный, изысканный джентльмен лет 40. У него были светлые висячие усы, цветная рубашка, бутоньерка и жилет, выгодно контрастирующий с темным костюмом. И все это он носил с такой уверенностью в себе, что ни у кого не возникало ни малейших сомнений в том, что Холгерт только что покинул очень достойную компанию, где все одеваются именно так. А по правде говоря, так одевался один только доктор Холгерт. И это отлично сходило ему с рук. Между ними сидел Хашдрахр Миазма, переводчик и племянник шаха, который выучился английскому языку у гувернера, но никогда до этого не покидал шахского дворца. Это был нервный, улыбающийся молодой человек, как бы постоянно извиняющийся за свой недостаточный вес и блеск. «Абу», — сказал шах высоким болезненным голосом. Холгерт пробыл в обществе шаха уже целых 3 дня и мог без помощи Хашдрахра понимать 5 выражений шаха. «Абу» означало «где», «сики» означало «что», «Ак-касан» означало «почему». «Брахоус» — «брахоуна», «хоуна» — «саки» было комбинацией благословений и благодарности. А «сумклиш» был священный напиток колхаури, который Хашдрахр держал в походной фляжке специально для шаха. Шах покинул свою военную и духовную твердыню в горах, чтобы посмотреть, чему он может научиться на благо своему народу у этой могущественнейшей нации мира. Доктор Холгерт играл при нем роль гида и хозяина. «Хабу», — повторил шах, вглядываясь в город. «Шах желает, пожалуйста, узнать, где мы сейчас находимся», — сказал Хашдрахр. «Знаю», — сказал Холгерт, самодовольно улыбаясь. Эти Хабу, Сики и Ак-касан следовали одно за другим с такой частотой, что у него уже голова шла кругом. Он наклонился к шаху. «Это Айлиум, штата Нью-Йорк, ваше высочество. Мы сейчас пересечем реку Ирокез, которая разделяет город на 2 части. На противоположном берегу реки — заводы Айлиум». Лимузин остановился у въезда на мост, где большая рабочая команда заделывала маленькую выбоину. Команда расступилась, давая дорогу старому Плимуту с разбитой фарой, направлявшемуся с северного берега реки. Лимузин переждал, пока проедет Плимут, и двинулся вперед. Шах обернулся и поглядел на рабочих команды сквозь заднее стекло, а затем произнес длинную фразу. Доктор Холгерт улыбнулся и согласно закивал, ожидая перевода. «Шах», — сказал Хашдрахр, — «он, пожалуйста, хочет знать, кому принадлежат эти рабы, которых мы все время встречаем на пути от самого города Нью-Йорка». «Это не рабы», — сказал Холгерт, покровительственно усмехнувшись. «Это граждане, состоящие на государственной службе. Они имеют те же права, что и остальные граждане. Свободу слова, свободу вероисповедания и право голоса. До войны они работали на заводах Айлиум, управляя машинами. Но теперь машины присматривают за собой сами и делают это лучше». «Ага», — сказал шах после того, как Хашдрахр перевел. «При автоматическом контроле меньше затрат, намного выше производительность и дешевле продукция». «Ага». «А любой человек, который не в состоянии обеспечивать себе средства на жизнь, выполняя работу лучше, чем это делают машины, поступает на государственную службу, в армию или в корпус ремонта и реставрации». «Ага. Хабу Бонанзапак?» «Он говорит, откуда берутся деньги, чтобы платить им», — сказал Хашдрахр. «О, с налогов, которыми облагаются машины, и с налогов на частные прибыли. А затем заработки людей, состоящих в армии и в корпусе ремонта и реставрации, опять же, тем или иным путем поступает в систему, а это снова приводит к увеличению производства товаров и улучшению жизни». «Ага». Доктор Холгерт, человек долго, с весьма смутными представлениями об объеме своих собственных расходов, продолжал объяснять Шаху преимущества Америки.